Глава 17. София. Уже на следующий день Сэриан отправил Криссона в Ларию. И несмотря на его крики о том, что ему надо поговорить со мной, никто ко мне моего бывшего друга не подпустил. Да и я не рвалась общаться с тем, кто так повел себя, даже несмотря на то, что, возможно, из благородных побуждений. Хотя в них-то как раз мне не верилось. Проверяла ли связь Зайран, я не знаю. Ведь утром я проснулась от того, что он оставляет на моей щеке нежный поцелуй, сообщая, что ему нужно на время вернуться в теневой мир. Он обязательно прибудет на бал в Ларию, который мы обязаны были посетить. И не потому, что нас пригласили, а чтобы поставить точку в договоре между Сэрианом и Раном. И, наконец, официально объявить всем, что я теперь невеста и истинная белых правителей и его темнейшего величия. Попрощаться толком с Зайраном я не успела, ведь его уход оказался для меня полной неожиданностью. А после все так быстро закрутилось в подготовке к балу, что я и вовсе обо всем позабыла. И о Кристоне, и о его предполагаемой истинной Вияне. Хотя надо сказать, что я забыла обо всем в тот момент, когда ко мне в комнату заявился Сэриан однажды утром, после того, как девушки закончили наводить мне красоту. Ведь то, что он принес, настолько удивило, что я не могла ответить ему ничего вразумительного. София. Дождавшись, когда прислуга покинет мои покои, обратился ко мне его светлое величие. Приблизившись, он протянул мне руку, призывая встать. Что я и сделала, заинтересованно смотря на дракона. Он был, как всегда, серьезен и невозмутим. Что нельзя было понять, о чем он хочет сказать. Впрочем, плохих новостей я от него вовсе не ждала. Было чувство, что пришел дракон с чем-то хорошим и неожиданно волнительным. Но он не спешил давать хоть каких-то объяснений. Прежде его взгляд скользнул по моему лицу с некой нежностью. Словно дракон любовался мною, что было для него несвойственно, хотя последнее время я и замечала украдкой такие взгляды от него. Заправив выпавшую прядку волос мне за ухо, он скользнул пальцами по моей щеке, на мгновение задержавшись там, как будто увлекся и забыл, зачем пришел. Но тут же снова вмиг стал собранным, принимая невозмутимый вид. Вот только скрыть от меня настоящие чувства он был не в силах. Хотя я и не стала говорить об этом, а просто спросила. «Все хорошо?» Выдохнула я, прекрасно ощущая через нашу связь отголоски эмоций дракона, его привязанность и нежность по отношению ко мне. И от этого сердце каждый раз начинало биться сильнее. Стоило мне ощутить от кого-то из белых драконов что-то подобное. Я до сих пор не верила, что смогла стать настоящей истиной для кого-то, с настоящей связью. Не с такой ошибочной и однобокой, как раньше, когда была рядом с Арааном. «Да, все хорошо. Я пришел пригласить тебя посетить одно место. Мы с братьями хотим показать тебе, насколько ты дорога для нас, София». Склонив голову на бок, мягко произнес Сэриан, беря меня за руку. А я непонимающе посмотрела на него. «Но я же и так это чувствую, ваше светлое величие», — прошептала я. «Мне не нужно ничего доказывать». «Конечно, но все же это очень важно для нас», — добавил мужчина, а я кивнула, не став больше упираться. Ведь и самой было интересно, куда хочет отвезти меня Сэриан. Поэтому я без сомнений последовала за ним, к выходу из дворца, а после через весь сад к неприметной арке, которую до этого момента ни разу не замечала. То ли ее скрывало до этого что-то, то ли я была настолько невнимательна. Но ее неожиданное появление прямо перед нами, когда мы приблизились, удивительно. Скорее всего, в этом была виновата драконья магия, но я была не уверена. «Что там?» Прошептала я, впрочем, все еще следуя за его светлым величием, который намеревался провести меня за собой через данную конструкцию. «Там то, что важнее всего для любого дракона, София. Место, куда закрыт вход всем, кроме владельца», — ответил мужчина в тот момент, когда мы прошли через арку, неожиданно оказываясь в огромном белоснежном зале, яркий свет в котором на мгновение ослепил меня. Вот только стоило мне проморгаться, как я поняла, что не в свете вовсе дело, а в золоте. Мелькарском. Его было столько, что его блеск ослеплял. Если золото с Арханских шахт считалось дешевкой, и ни один уважающий себя дракон не позарился бы ни на одну монетку, то Мелькарское было самым ценным, что существовало в этом мире. И считалось, что его осталось совсем мало. Оно либо утеряно, либо уничтожено. Но сейчас я понимала, что это не так. Огромные его горы принадлежали именно белым драконам. А сказки об их богатстве теперь стали реальностью. Слухи оказались правдивыми. Но удивляло даже не это. Не золотые горы, не бесчисленные драгоценности и редкие камни. А то, что Сэриан привел сюда меня. Ни один дракон не впустит другого в свою сокровищницу. Исключение составляют лишь если сокровищница принадлежит не одному, а нескольким драконам, как сейчас. Ведь и Нейран, и Дейриан тоже были здесь, ожидая нашего появления. Но суть не в этом. Я не принадлежала этому роду. Все, на что я могла рассчитывать, хотя и не думала об этом, лишь драгоценности, которые сам дракон мог подарить мне. Что он уже и так сделал в самом начале нашего знакомства. Тот комплект я берегла и лелеяла. До сих пор не верю, что белый дракон преподнес мне такую ценность. Сейчас же впору было падать в обморок. Происходящее было неправильным. Меня здесь не должно было быть. Совершенно. И дело не в том, что так не положено, а в магии, которая охраняла это место. Магии рода. Я не понимала, как она вообще могла пропустить меня сюда так просто. Позволить дракону, хоть и хозяину этого места, привести меня сюда. Честно, в момент, когда я вспомнила про магию, меня обуял сильный страх. Я была не в силах сдвинуться с места, глупо предполагая, что произошла ошибка, и магия сейчас поймет, что на ее территории посторонний, и попытается избавиться от меня. Но ничего не происходило совершенно. Сэрен все еще держал меня за руку, Нейран и Дейриан что-то говорили мне. Но я словно не слышала их, настолько была напугана, пока перед глазами вдруг не оказалось лицо его светлого величия. «София, тебе не стоит бояться. Ты же помнишь, что ты наша истинная, и наша магия приняла тебя», — произнес он и меня резко отпустила. «Точно, их магия приняла меня. У белых драконов ведь все иначе. У них особую роль играет родовая магия. Не зря же Зайран так тщательно проверял меня, опасаясь, что магия может спрыгнуть. Она ведь постоянно отваживала от него других драконец. А вот у синих драконов все было иначе. Они просто не пускали никого в свои сокровищницы, даже своих истинных. Аран никогда бы не позволил мне побывать в этом волшебном месте. Как еще на кольцо и подвеску расщедрился, непонятно. Лишь как видимость, если только. Чтобы я доверилась ему. И у него это получилось, к сожалению. «Пойдем», — отвлек меня от плохих воспоминаний его светлое величие, утягивая за собой в святая святых. Следуя между аккуратно выстроенных корт мелькарского золота, я старательно пыталась держать себя в руках, хотя очень хотелось замереть на месте и стоять, разглядывая все, что меня окружало. Но, во-первых, это было неприлично, а во-вторых, моя драконица точно бы ни за что не ушла отсюда. Не зря у женщин не было принято иметь сокровищницы. Ведь мы могли тут и остаться, не в силах расстаться с золотом. Драконицы были более подвержены этому волшебному блеску, чем мужчины. Для них золото и драгоценности были статусом, престижем, чем-то личным и дорогим. А для нас это был словно наркотик. Мы могли просто сойти с ума среди такого количества драгоценностей и потерять голову. Поэтому сокровищницы могли иметь лишь мужчины. А женщины владели лишь тем, что дарили им их любимые. И в основном это были украшения. «Куда мы идем и зачем?» — спросила я, чувствуя, как сердце все еще неистово бьется от происходящего. «Хотим показать, что принадлежит лично тебе, София». Вместо Сэриана ответил Дейриан, а я недоуменно посмотрела на него. «Что бы это значило? Ведь здесь мне ничего не может принадлежать. Это не моя сокровищница. Да и если они хотят что-то подарить, зачем куда-то идти? Можно было сделать это около арки, разве не так?» Теряясь в догадках, я все же следовала за мужчинами, пока мы не оказались в небольшом закутке, заставленном многочисленными стеклянными витринами. И все они были забиты разнообразными комплектами украшений. У меня мгновение глаза разбежались, когда я увидела все это великолепие. «Теперь это твоя территория. И все, что здесь находится, принадлежит лишь тебе, София», — произнес Нейран, ошарашивая меня данной информацией. И да, мне показалось, что я просто ослышалась, ведь реальностью все это не могло быть. «Вы шутите? Это же принадлежит лишь вашему роду, и дороже этих сокровищ для дракона ничего не может быть». Пробормотала я, не в силах толком объяснить, что чувствую в данный момент. Мысли путались, совсем не помогая. «Ошибаешься. Есть кое-что дороже, чем все, что здесь находится, София», — возразил Дейриан, а я через связь почувствовала исходящую от него нежность. «Сокровище, ценнее которого нет ничего в этом мире. И это ты», — добавил он, моментально заставив меня зардеться. Дейриан приблизился, приобнимая меня и оставляя нежный поцелуй в районе виска. А после, смотря с такой любовью во взгляде, что я вовсе растерялась. Ведь его взгляд сейчас был красноречивее слов. Он словно был подтверждением его заявлению. «Надеюсь, вы не собираетесь запереть меня здесь, вместе с мюллерским золотом. Стараясь справиться со смущением, попыталась пошутить я. «Кто знает?» Неожиданно всерьез задумавшись, ответил Сериан, заставив меня повернуть голову и с удивлением посмотреть в глаза мужчины. И, честно говоря, своим видом он сильно взволновал меня, ведь казалось, словно он в самом деле рассматривает такую возможность. Наверное, испуг отразился на моем лице, поскольку дракон вдруг растянул губы в улыбке, показывая, что просто шутит. «Конечно нет, София, мы ни за что не отпустим тебя, но удержать в золотой клетке не намерены, и привели сюда лишь за тем, чтобы показать и подарить все это. И, возможно, ты выберешь что-то для бала, может, даже несколько комплектов», — предложил его светлое величие, а я бездумно кивнула. Сейчас я была настолько обескуражена, что была согласна на все, что предложит белый дракон. А еще я не знала, что сказать или сделать в ответ на такой поступок. Для меня это было очень неожиданно. Наверное, поэтому я, вероятно, сморозила глупость. «А мне нечего подарить вам», — произнесла я, даже толком не осознавая, как это звучит, но, кажется, своими словами тоже удивив драконов. «Как мне выразить то, что я чувствую к вам?» Пару мгновений драконы недоуменно смотрели на меня, пока вдруг неожиданно не рассмеялись. И стоило бы обидеться на такую реакцию, но я вдруг оказалась вмиг зажата в тесных объятиях всех троих. «Какая же ты, София?» — сквозь смех произнес Дериан. «Нам ничего не нужно. Мы и так знаем, что ты к нам чувствуешь. Ведь ты, словно открытая книга, постоянно транслируешь нам свои ощущения и эмоции через нашу связь, ничуть не скрывая их. Поверь, нам стоит неимоверного труда сохранить спокойствие в такие моменты. Но насколько же сильно они нас радуют?» — добавил он, а я часто заморгала, удивляясь его словам. «Я-то считала, что раз могу изредка ощущать отголоски чувств драконов, то и они лишь изредка получают от меня обратную связь. Но все оказалось совсем не так, совершенно. И почему я не могу контролировать это? Кажется, в отличие от мужчин. Хотя надо ли? Разве это плохо, что они могут всегда знать о моих чувствах? Конечно, нет. Я и не планировала скрывать от них это. Просто не ожидала, что связь совсем ничего не скрывает». «Ладно», — выдохнула я. «Могу я осмотреться?» — поинтересовалась у мужчин, которые тут же расступились, давая мне свободу. «Вот только лучше бы не делали этого. Ведь в сокровищнице я зависла до самого вечера, даже позабыв про завтрак и обед. И попытки мужчин увести меня отсюда были тщетны, пока сам организм не взбунтовался и не запросил еды. Да, пришлось уйти, прихватив с собой с разрешения драконов один великолепный комплект украшений, который я планировала надеть на бал. Но я рассчитывала, что еще вернусь сюда. Правда, надеюсь, не в ближайшее время. А то и в самом деле такими темпами стану вечным сокровищем своих истинных, обосновавшись в этом закутке с драгоценностями. Но, надеюсь, меня минует эта участь». А с этого дня я находилась в прекрасном настроении. Мне все еще не верилось, что драконы сделали такой подарок. Я периодически щипала себя за руку, дабы убедиться, что я все же и не сплю. Заснула и вовсе с трудом, взбудораженная событиями дня. Но утром уже чувствовала себя более спокойно и уравновешенно. А все мужчины виноваты. Нельзя делать такие неожиданные подарки. Это же можно и потерять себя. «Светлейшая, мы так рады, что вы появились в жизни его светлого величия и его братьев», — отвлекла меня от мысли Сара, старательно водя щеткой по моим волосам. Взглянув на девушку через зеркало, я улыбнулась ей, будучи рада ее словам. Но все же решила уточнить. «Почему, Сара? Не лучше ли было без меня? И вам меньше забот?» «Что вы?» — возразила она. «Нам только в радость. Да и его светлое величие словно изменился с вашим появлением. Даже во дворце стало как-то светлее». «Куда уж светлее», — хихикнула я, удивляясь словам служанки. «Ведь белого цвета в интерьере было даже слишком много». «Я про магию, светлейшая. Стало как-то свободнее дышать здесь. Да и приезд его темнейшего величия теперь чувствуется и переносится легче. Сложно объяснить. Ведь мы, белые драконы, очень хорошо ощущаем настроение своего владыки. Здесь, в центральной части, в основном живут те, кто обладает способностями эмпатии, как и его светлое величие». «Эмпатии?» — удивилась я. «Нет, я не раз уже слышала, что правители белых драконов обладают какими-то уникальными способностями. Но по факту знала подробно только о Нейране и его возможности видеть истинные связи. А теперь выясняется, что Сериан всегда, вероятно, мог ощущать мои чувства. Что ж, тогда это многое объясняло. Хотя бы его отношение ко мне. Но тогда возникал закономерный вопрос. А что же Вияна? Почему, обладая такой способностью, Сэриан сразу не распознал обман девушки? Или ему что-то помешало? Но расспрашивать об этом служанок было глупо. «Да, даже у меня есть несильные способности к этому», — продолжила Сара. «Но в основном я могу улавливать лишь слабые отголоски очень сильных чувств. Например, таких как радость или злость. Но самое главное даже не это, а ощущение настроя его светлого величия. Ведь от него зависит всеобщее благополучие населения. Мы тесно связаны с нашими правителями магии». «Это неожиданно и удивительно», — ответила я, заинтересованно смотря на девушку. Вторая моя служанка все это время молча слушала наш разговор, не мешая нам. Впрочем, она всегда вела себя более скрытно, что ли. Это Сара всегда была готова рассказать обо всем, что меня интересует. «Его светлое величие более подробно может рассказать о белых драконах», — добавила девушка, а я кивнула. «А Дэриан, какая способность у него?» — спросила я с любопытством, смотря на служанок. Но девушки вдруг переглянулись, словно мысленно совещаясь насчет того, стоит ли мне говорить или нет. «Что-то не так?» — нахмурилась я. «Нет-нет, что вы, просто мы думали, вы уже знаете», — ответила Сара. «Нет, я только знаю, что Нейран может видеть истинные связи и в некоторых случаях воздействовать на них». «Верно», — кивнула драконица, завершая прическу и позволяя мне подняться со своего места. «Что же насчет его рассветного величия, то его способность — это умение располагать к себе. Ну, как бы...» На мгновение девушка задумалась. «Он может вызвать у вас доверие при первой же встрече. Или, например, убедить в чем-то. Договорить я ей не дала, моментально меняясь в лице. Тот первый разговор с Дэрианом о том, что я должна стать невестой для троих. Тогда это меня удивило и испугало, но не настолько, насколько должно. Я довольно быстро приняла такое положение дел. А все потому, что его рассветное величие воздействовало на меня, верно? А как же иначе, если не так? Ведь я не особо и сомневалась в своей роли. Те слабые попытки не в счет. Мне срочно нужно поговорить с его рассветным величием. Где он сейчас?» Выдохнула я, выжидающе смотря на девушек. «Мы узнаем, но, светлейшая, к вам с минуты на минуту должна прийти швея», — заикнулась моя обычно молчаливая служанка. «Швея?» «Да, насчет платья на бал. Надо успеть сшить для вас самое лучшее. Его светлое величие распорядился». «Ладно, вы пока идите, узнавайте. А после швеи я тогда обязательно поговорю с Дэрианом», — ответила я, хотя даже не представляла, как буду дожидаться нашей встречи. Но я понимала, что разговор может затянуться, да еще неизвестно, чем закончится. Ведь для меня он был крайне важен. Девушки упорхнули, а я осталась дожидаться швеи, которая, на мое счастье, не стала испытывать мое терпение, которое и так было на грани. Стоило двери хлопнуть, как я тут же обернулась, мгновенно встречаясь взглядом с темными глазами незнакомки. Девушка вроде бы выглядела обычно, но что-то в ней было не так. «София, верно?» Вдруг поинтересовалась она, удивляя меня своим вопросом. «Да, а вы?» Растерялась я. Было странно слышать такое обращение, когда лишь мои драконы звали меня по имени. «Ты мне и нужна», — вдруг добавила она и в два шага оказалась рядом. Я даже скрикнуть не успела, как она вдруг дунула в лицо мне каким-то порошком. А после наступила тьма, резко и внезапно, не дав мне даже шанса на то, чтобы хотя бы закричать. Ничего. Сознание померкло вмиг, и я отключилась.